Десятое. Светало, когда Стефан выехал из города на трассу в восточном направлении. Он вел машину и поглядывал на крупного неопрятного мужчину, лежащего на заднем сиденье. В пижаме неприятного синего цвета, заросшей щетиной, он лежал, глядя в потолок салона. Стефан успел перекинуться с ним считанными фразами, но и этого хватило, чтобы понять. Иван по-прежнему не совсем нормален. Успокаивало лишь одно. Доктору Левину нужно лишь подсознание Ивана. И если он видел что-то важное, док из него это выудит. Главное Стефан сделал. Вытянул Ивана из клиники. Правда, получилось это не так быстро, как Стефан хотел. Приятель из УВД, узнав, что от него хотят, долго не соглашался помочь Стефану. В конце концов, он переложил проблему на другого человека, более сговорчивого. Но время упустили. Звонок главврачу был слишком поздним, и единственное, что удалось добиться встречи с Иваном, перед самым подъемом в клинике, а не после завтрака и обхода. Дальнейшее было несложным. Представ перед больничным персоналом, как агенты ФСБ, Стефан и его невольный партнер вывели Ивана за территорию клиники. Покинув пределы города, Стефан заставил себя ехать, не превышая скорости. Он знал ситуации, когда человек, куда-то сильно спешащий, именно спешкой перечеркивает все сделанное ранее. Малейшая оплошность, и все для поселка кончено. Стефан надеялся, что лишние 15 минут не станут роковыми для тех, кто его ждал. В какой-то момент Стефан все-таки решил позвонить Левину, подбодрить его и убедиться, что с доктором все в порядке. Стефан подумал и про Илью, но от звонка отказался. Кто знает, не окажется ли трель мобильника в машине Ильи не кстати. «Стефан?» — отозвался Левин. «Да, док, я. И у меня все в порядке, Иван со мной. Слава богу». Голос у доктора оказался слишком напряженным. «Док?» «Да». «С вами ничего не случилось? Вы продержитесь?» Левин ответил: «Все нормально, я жду тебя». Стефана это не убедило, но он решил прекратить подобные вопросы. «Через 30-40 минут он будет на месте». «Илья вам не звонил?» «Нет». «Ладно, я скоро буду». Положив мобильник во внутренний карман пиджака, Стефан оглянулся назад. Иван уже не лежал. Он полусидел, очумело оглядываясь по сторонам, явно не понимая, как оказался в этой машине рядом с незнакомым водителем. Стефан улыбнулся ему. «Привет, приятель». Иван моргнул, уставился на Стефана и промычал в ответ что-то нечленораздельное. «Тебя Иваном звать? А я Стефан. Очень приятно». Иван ничего не ответил, снова завертел головой и сказал что-то невнятное. Стефану показалось, что тот спросил, куда они едут. «Домой, Иван! Домой я тебя везу. Маленькая такая прогулочка. Посмотришь, как на родине, не изменилось ли чего. А то все в больнице, да в больнице». «Темно было», — пробормотал Иван. «Ничего не видно, а теперь все колют в задницу». Стефан улыбнулся, кивая головой. Иван снова выдал какую-то бессмыслицу, но Стефан сделал вид, что поддерживает разговор. Иван, поглядывая на него, разговорился, правда, его фразы становились все более невнятными, пока не прекратились вовсе. Иван замолчал. Стефан, покосившись в зеркальце заднего обзора, увидел, что Иван засыпает. Его голова медленно опускалась на грудь. Стефан покачал головой и сосредоточился на дороге. Приближался поворот на поселок. Когда Стефан снова глянул в зеркальце, он был неприятно удивлен. Иван вовсе не спал. Он собирался открыть дверцу. «Эй! Эй, приятель!» — затараторил Стефан. «Постой, постой!» Это ничего не изменило, и Стефан резко затормозил. Иван уже открыл дверцу, собираясь выйти, словно машина стояла, а не шла на скорости под сотню. Резкое торможение бросило его на спинку пассажирского сиденья, и Стефан выиграл время, чтобы остановиться полностью. Хорошо, хоть сзади никто не ехал. Когда Иван все-таки выбрался, машина уже стояла. В этот момент зазвучала мелодия на мобильнике, кто-то звонил. Стефан почувствовал, что этот кто-то из поселка, но ответить не смог. Он выскочил из машины, обежал капот и схватил Ивана за руку. Тот уже собирался выйти на полосу встречного движения, по которой несся грузовик. «Стоп, приятель!» — выкрикнул Стефан. «Не туда, не туда!» Сигнал мобильника смолк, и Стефан, убедившись, что надежно держит Ивана, вытащил телефон и увидел, что его вызывал Илья. Иван вдруг снова рванул вперед, и Стефан едва не выронил мобильник. «Стоять!» — рявкнул Стефан. «Не дергайся! Туда нельзя!» Иван застыл, сжался. Стефан заглянул ему в глаза и увидел там животный ужас. От Ивана потянуло застарелым потом. «Нет, я больше не буду!» — пробормотал он. «Только не подходи!» Иван смотрел перед собой, как будто перед ним стоял кто-то невидимый для Стефана. Стефану стало неловко. Вспыхнула жалость к Ивану. «Эй, земляк!» — прошептал он ласково. «Садись в машине, поехали к тебе домой. Ты разве не хочешь побывать дома?» Иван что-то промычал и позволил развернуть себя в машине. В этот момент он вздрогнул, и в глазах появилась такой силы ненависть, что Стефан ослабил хватку. Это длилось секунду, не больше. Но Стефан перепугался. Что он сделает, если Иван набросится на него прямо среди дороги? Иван здоровый мужик. Его придется вырубить по-настоящему. И как же тогда гипноз? К счастью, взгляд Ивана изменился, и он позволил усадить себя на заднее сиденье. Стефан закрыл дверцу, вздохнул, оглядываясь по сторонам, и благодаря провидению, что поселок уже близко. Снова зазвучала мелодия на мобильнике, и на этот раз Стефан вышел на связь. «Да, Илья, я тебя слушаю». «Ну, наконец-то!» — выдохнул Илья. «Я уже подумал, случилось чего. У меня все в порядке. Иван со мной. Я уже близко. Сейчас сверну с трассы. Ты как?» «Я... В общем, все обошлось и...» «Обошлось?» «Да». «Старуха нас раскрыла, но мы ушли в самый последний момент». Стефан чертыхнулся. «Ты оторвался? Где ты сейчас?» «Где-то между выездом из поселка и центром. Остановил машину посреди улицы». «Так, хорошо. Ты точно оторвался?» «Надеюсь». «Никуда не уезжай. Оставайся на том же месте. Я сейчас». «Стефан, я решил, что моя семья останется в машине. В дом я не пойду. Лучше уж подожду, что у вас с доком получится». Стефан помедлил, прежде чем спросил. «Ты уверен, что тебе не нужна моя помощь, Стефан? Разве это что-то изменит? Лучше делай то, что задумал. Ведь не я один могу погибнуть в ближайшее время». «Хорошо. Тебе бы пару часов продержаться, а там, может, что изменится». «Да, конечно. Я буду ждать твоего звонка». Стефан убрал мобильник, задумчиво посмотрел вперед, сел за руль. Иван уже задремал, завалившись на бок. Стефан тронул машину, поглядывая за Иваном в зеркальце, и когда свернул с трассы к поселку, набрал номер Левина. «Это я, Андреич». «Я даже не запылился, так что встречайте дорогого гостя». Левин понимал, что частный детектив желает его подбодрить, но слова не вызвали даже слабой улыбки. Наоборот, доктор нахмурился. «Обожди, Стефан», — сказал он. «Ко мне не надо приезжать». «Что?» Голос у детектива изменился. «Не надо? Док, что у вас?» «Давай я объясню все при встрече. Вы хотите сказать, ты привезешь Ивана не ко мне. То, что мы задумали, лучше сделать в другом месте, в доме Ивана. Так будет лучше и для него, и для всех нас. Ладно. Только Иван сейчас задремал, и вряд ли он покажет, где находится. Запоминай. В очередной раз перебил его Левин. При въезде в поселок свернешь направо на первом же повороте, потом налево. Закончив объяснение, Левин добавил, «Тебе придется подождать меня. Я так быстро не смогу. Хорошо, Андреевич. Будь осторожен». Отключившись, Левин оглянулся. Сзади в дверном проеме стояла жена. Ее по-прежнему била мелкая дрожь. После того, что они с ней пережили прошедшей ночью, она заметно похудела. У самого Левина посидели последние темные волосы. Глядя на нее, у Левина исчезли последние сомнения в правильности своего решения. Попытку извлечь что-то полезное из гипноза с Иваном нужно делать в другом месте. — Мы уходим? — прошептала женщина. — Да. «Дорогая, они не взяли с собой вещей? Зачем? Была надежда, что они еще вернутся в свой дом, где прожили последние 15 лет. Вернутся, если со всем этим, что происходило в поселке, будет покончено. Не раньше. Прежде чем выйти с черного хода, доктор минут 5 всматривался в задний двор и переулок за ним. Смотрел и слушал, хотя понимал, что все равно не получит никакой уверенности. И как же их пронесло этой ночью? Ведь старуха шаталась вокруг их дома. Наконец они вышли, поспешно покинули двор, двинувшись туда, где жил Иван. К счастью, до этого дома было всего 10 минут ходьбы. Жена отставала, и Левин оглядывался, замедляя шаг. Она виновато улыбалась, догоняя его, и ее лицо снова превращалось в хмурую маску. Увидев машину и в ней частного детектива, Левин облегченно вздохнул. «Пришли», — прошептал он жене. Стефан вышел им навстречу, и они с доктором крепко пожали друг другу руки. Казалось, они не виделись очень давно, настолько искренней была их радость. «Вот этот?» — Стефан указал на скромный деревянный домик, да. «Ты умеешь открывать замки?» «Ну, в этом доме, надеюсь, смогу. Давай, Стефан, прямо сейчас». Частный детектив вошел в небольшой дворик. «Андреевич», — бросил он через плечо, — «гляньте пока за Иваном». Через несколько минут, подобрав уже третий ключ, Стефан одолел замок, и дверь отворилась. Из дома потянуло застоявшимся спертым воздухом. Стефан вошел внутрь, быстро осмотрел дом. Здесь было всего 3 комнаты, и 2 из них — настоящие клетушки. Похоже, этот дом был построен очень давно, когда поселок имел совсем другой вид. Проверив комнаты, Стефан вышел. Левин неторопливо поджидал его у машины. Рядом стояла его жена. Стефан подошел к ним. В доме пусто. Левин посмотрел ему в глаза и сказал, «Ты, конечно, хочешь знать, почему я решил уйти из дома. Сейчас я все объясню. Только сначала давай укроемся в доме Ивана». Стефан кивнул. «Понесем его на руках или разбудим?» — спросил он. «Если честно, его реакция абсолютно непредсказуема». «Попробуем перенести», — предложил Левин. «Правда, он очень тяжелый». Стефан открыл дверцу, потянулся к Ивану, но стоило его коснуться, как тот очнулся. Иван вздрогнул, резко поднялся, непонимающе уставился на Стефана. «Привет, Ванюха!» — пробормотал Стефан. «Не узнаешь? Ты уже дома». Иван пробормотал что-то невнятное. Стефан посторонился, указывая на Левина. «Иван, а этого человека узнаешь?» Это же доктор Левин, твой доктор и земляк. Ты дома, Иван?» Несколько секунд Иван смотрел на Левина и его жену, потом улыбнулся. Похоже, он действительно их узнал. «Здравствуй, Иван», — тихо поприветствовал его Левин. «Ты не против, если мы зайдем к тебе в гости? Я, моя жена и Стефан». Ответа они не дождались. Зато Иван с охотой выбрался из машины и пару минут удивленно смотрел на свой дом. Потом Стефан легонько подтолкнул его во двор, и они все прошли в дом. Закрыв за собой дверь, Левин предложил повременить, чтобы Иван освоился. Тем легче его будет загипнотизировать. «Я пока приготовлю ему чай», — предложила жена доктора, и тот согласился. Пока женщина возилась на чужой кухне, а Иван медленно прохаживался по дому из комнаты в комнату, Стефан и доктор уединились в прихожей, поглядывая в переулок. «Рассказывайте, Андреевич», — предложил Стефан. «Я так понял, ночью что-то случилось». Левин кивнул. Старуха подходила к дому. Стефан присвистнул. «Вы уверены? Видели ее?» «Нет, не видел, но это и не понадобилось». Левин помолчал и будто через силу продолжил. «Сначала что-то почувствовала жена. За ней я. Она почти дремала, когда вдруг встала и подошла ко мне, вся трясясь. Я вначале решил, что ей приснился кошмар, но очень скоро понял, что дело в другом. Я пытался ее успокоить, но она не могла сказать ни слова, только все показывала куда-то на дверь. Я не знаю, как это объяснить, но это было явственное ощущение, как будто вот-вот должен был случиться сердечный приступ, и это угрожало мне физической смертью. В общем, я с трудом сдержался, чтобы не попытаться бежать через заднюю дверь». «Так», — протянул Стефан, — «но старуха все-таки ушла». Левин качнул головой. «Мне кажется, она стояла у самой двери на крыльце. И стояла долго. То ли прислушивалась, то ли чего-то ждала». Доктор вытянул шею, выглянув в переулок, снова посмотрел на Стефана. «Если бы Илья не увел свою семью, если бы ты, Стефан, не уехал и находился в тот момент у меня, старуха не прошла бы мимо, а мы ей не были нужны». Левин замолчал, и Стефан сказал: «Понятно. Я до утра так и не присел. Все ждал, не вернется ли она снова. Ждал и спрашивал себя, уйти или нет. Потом я подумал, что ты можешь приехать сюда и никого не застать, и решил остаться. Ведь ты мог не воспользоваться мобильником. Например, в нем села бы батарея». Стефан кивнул. «Да, так тоже могло случиться. Но потом, когда я вышел на связь и сообщил, что Иван у меня в машине, вы решили, что в вашем доме оставаться опасно». «Да, этот дом ничего не гарантирует, но прежнее убежище старуха обнаружила». Они замолчали, глядя друг другу в глаза. Прервал паузу Стефан. «Андреевич, вы черт знает сколько не спали. Вы уверены, что вам не надо отдохнуть хотя бы час?» Левин покачал головой. «Хотя бы полчаса», — предложил Стефан. «Нет, нужно спешить, Стефан. Неизвестно, сколько продлится все то, что мы задумали. Неизвестно, даст ли это нам что-то. Поэтому нет смысла оттягивать. Да, я устал и с удовольствием бы растянулся даже на голом полу, но это ничто в сравнении с тем, что нам грозит, если мы не выкарабкаемся в ближайшее время». «Да, вы правы, конечно. Так что, приступим, пока Иван в благостном расположении духа?» «Да, приступим».